Глава 17. Нам повезло. Точнее, повезло Эвинару. Потому что, когда мы, наконец, добрались до оцепленного телепорта, ведущего в Эвинар, и Итан, срывая голос, в очередной раз показал свой жетон магистра, я чувствовала, что Итан давно бы уже раскидал всех в разные стороны. Но, разумеется, сын темного магистра с печатью лояльности на руке не мог себе этого позволить. Пожар наверху начал стихать. Из пары мест еще валил дым, но языки огня уже стихли, тянулись обратно в глухой камень. «Как интересно», — произнес Итан, глядя наверх. «Надеюсь, мы скоро узнаем, что там произошло». И тут с соседней крыши полетел сноп искр. В толпе вскрикнули и попятились. «О, знаете», — раздался издевательский голос Кертиса. «Не сомневайся». Итан и еще несколько магов вскинули жезлы, но Кертис погрозил им пальцем. «Посмотрите вон туда!» — кивнул он. «Школа, где отбирают лучших из лучших в магии Эвинара, не так ли? Здание, куда простым смертным вход запрещен. Мне кажется, или там начинает тлеть крыша. Представляете, как она вспыхнет, если в меня влетит что-нибудь, кроме букета цветов». Я невольно обернулась и побледнела. Неприветливое серое здание, высевшееся посреди столицы, походило на казарму, но не оно меня беспокоило. Маги могут постоять за себя, в конце концов. Но прямо напротив суровой школы для будущих магов ютился старенький детский госпиталь, больница, где практиковались начинающие маги, и где бесплатно лечили детей со всего города. Я помнила эту больницу. Я 2 месяца мыла там полы, когда отец в очередной раз проиграл все деньги. Дети, шумные и тихие, подросшие и совсем малыши, с дурацкой сыпью и веснушками. «Нет», — прошептала я. «Думали, темный магистр был вашей главной головной болью?» Кертис ухмыльнулся. «Теперь это я, господа маги. И знаете почему?» «Почему?» — спокойно спросил Итан. «А не почему?» — Кертис развел руками. «Просто мне так нравится. Кстати, ты первый в очереди в крематорий, Волнар. Ты и твоя девчонка, которую ты мне так и не уступил. Просто хотелось тебе напомнить. Не сегодня. Я еще с вами поразвлекаюсь. Но скоро». Пальцы Итана, сжимающие жезл, побелели. Кертис ухмыльнулся еще шире. «Задел тебя, я вижу. Вот и хорошо. Кстати, передай привет моей бывшей невесте и своему дружку Салазару, который помог мне себя найти. Не знаешь, где он?» Кертис задал этот вопрос небрежно, но лихорадочный блеск глаз выдавал, как ему важен ответ. «Я бы побеседовал с ним кое о чем». «Не сомневаюсь», — сдержанно произнес Итан. «Ты поэтому стоишь здесь и угрожаешь беспомощным детям магов?» Глаза Кертиса сузились. «В том числе. И хоть они не такие уж и беспомощные, советую не тянуть время, а ответить сразу, потому что в вашей любимой школе магов уже начинает тлеть подвал». Я заметила, как несколько магов бросились прочь и мысленно выругалась. Какого темного магистра они вообще медлили это время? Захотели послушать сумасшедшего Кертиса? «Я не знаю, где Салазар», — спокойно сказал Итан. «Но я могу его найти, если ты сдашься и вернешься в Эвинар. Если откажешься, то извини, ты мертв». «Как-то ты слишком откровенно», — уголком губ произнесла я. Впрочем, я слышала, что безумцы отлично распознают ложь. А Кертис был безумцем, дальше некуда. Кертис оскалился. «Пожалуй, я нашел причину, почему я так ненавижу вас всех», — прошипел он. «Гордец Волнар, богатая девочка Рената, вы все выросли из верхов. Как бы вы ни ныли о своей обиженности, все знали, что ваши родители — высшие аристократы, сливки общества и избранные. Алексис Волнар и вовсе был любимчиком архимагистра. Что ж, теперь я смогу отомстить вам за сладкую жизнь. Очень скоро, Он ухмыльнулся криво и страшно. «Вся изменится». «Довольно!» — раздался властный женский голос. Толпа зевак, собравшихся вокруг, раздалась в стороны. Перед нами выросла Рената. От дочери архимагистра веяло грозной магической силой, а на запястье у нее висели стянутые грубой нитью бусины артефактов, от которых шел явственный жар. Половина из них, уже истраченные или использованные, на глазах осыпались хлопьями золы. На левой щеке Рената виднелся след копоти, и я поняла, что пожар в Эвинаре был потушен в том числе и ее усилиями. Кертис осклабился, когда Рената появилась в круге. Едва видимая темная дымка вокруг него вдруг вспыхнула алым огнем. «А, моя дорогая невеста!» — сладким до приторности голосом протянул он. «Умеешь ты выбирать мужчин. Сначала сын темного магистра, теперь бунтарь вроде меня. Столичные дамочки тебе завидуют». В толпе послышались изумленные вздохи. «Ох, непросто придется репутации Ренаты. Да и архимагистру, пожалуй, достанется. Пригрел этакую змею в лице Кертиса. Змей. Целый клубок, если подумать». «Кто будет следующим, а, Рената?» — издевательски подразнил Кертис. «Может быть, на покойников перейдешь?» Рената улыбнулась и достала жезл. Вытянула его перед собой. «Я безоружна, милый», — медовым тоном проворковала она. «Может быть, поговорим?» Кертис смерил ее скептическим взглядом, не забыв, впрочем, оценить глубокий вырез мантии, полускрытый меховым манто. «Ну, — протянул он, — если ты разденешься...» И тут Рената, мгновенно, не прерывая медовой улыбки, выстрелила. Крыша, на которой стоял Кертис, разлетелась вдребезги. Двое магов, стоящих ближе всего к зданию, торопливо выпустили стены магического ветра, отводящие обломки в стороны. Но я услышала перепуганные крики. Одна из женщин упала на колени, пытаясь вытащить кусок черепицы из бедра. Дымящиеся осколки тлели на снегу. Но Кертису пришлось хуже всех. Горящий обломок крыши, направленный жесткой рукой Ренаты, попал ему прямо в горло. Кертис попытался что-то сказать, но захлебнулся кровью. «Сейчас!» — резко скомандовал Итан. Огненные шары и молнии полетели в раненого безумца. Но Кертис каким-то необыкновенным образом успел уклониться, взмахнуть жезлом и исчезнуть в вспышке телепорта. Толпа вокруг нас разошлась. Маги в алых мантиях устанавливали ограждение вокруг полуобрушенного здания на углу. Крыша вдалеке перестала тлеть. Рената вернулась, коротко переговорив с одним из стражей. «Жертв не было», — прохладно сообщила она Итану, кивнув на дом, на крыше которого стоял Кертис. «Только несколько раненых. Даже удивительно». Итан кивнул без малейшего осуждения. «Даже если бы были, это невысокая цена», — проронил он. «Кертис убьет сотни и тысячи, пока магия жрет его изнутри. Он в отчаянии, а безумие его подстегивает». «Вы собираетесь что-нибудь делать по этому поводу?» — не выдержала я. Рената окинула меня ледяным взглядом. «Не встревай в разговор», — бросила она. «Итан, ты позволяешь своей служанке слишком многое?» «Да, действительно», — задумчиво проронил Итан. «Даже позволяю ей спасать себе жизнь. Совсем распустился». Я фыркнула. Рената поморщилась. «Нужно поговорить», — поманила она пальцем Итана. «Наедине». Итан покачал головой. «Эва отправится с нами». Рената возвела взгляд к небу. «Хорошо еще, ты на прошлый наш ужин ее не позвал», — пробормотала она. «Ладно, пусть. Мне все равно не до нее». Сейчас, когда Кертис исчез, манера Ренаты резко изменилась. Флирт и нежное личико исчезли. Перед Итаном стояла магистресса, наследница архимагистра и грозная соперница. И серьезный враг, если ее как следует разозлить. Например, если прямо сейчас радостно поведать, кто на ком женится. Я покосилась на Итана. Тот кивнул. «Возвращаемся в Эвинар. Нам действительно нужно поговорить». «Еще как», — мрачно произнесла Рената. И первой шагнула в телепорт. Два телепорта и одну крытую галерею спустя мы оказались в изящно обставленной гостиной в розовых тонах. Итан, судя по его поднявшимся бровям, не бывал здесь раньше, и я тоже. «Это мои временные покои», — отрывисто произнесла Рената. «Этот мерзавец Кертис успел похозяйничать в моих комнатах и преуспел. Восстанавливать их придется долго. Теперь я ночую здесь». «Сочувствую», — проронил Итан. Рената отмахнулась. «Я позвала тебя не за этим». Она взглянула Итану прямо в глаза. «У нас проблемы, Итан». Итан вскинул бровь еще выше. «Проблема у нас, Рената?» — уточнил он. «Или только у тебя?» Рената поморщилась и указала нам на нежно-розовые кресла. «Садитесь. Предложила бы вам кофе, но мне не до церемоний». «Что даже мне предложила бы?» — уточнила я. «Какая необыкновенная щедрость». Рената вяло махнула рукой, с которой посыпались хлопья пепла. «Заткнись». Итан опустился в кресло и жестом предложил мне сделать то же самое. Я вздохнула и послушалась. Рената уселась напротив, закинув ногу на ногу. Сбросила меховое манто и повела плечами. Она была хороша, тут мне нечего было сказать. Но во взгляде Итана не было романтического интереса. Лишь сосредоточенность. «Значит, пожар в твоих покоях устроил Кертис», — произнес Итан, внимательно глядя на Ренату. «То есть ему удалось вновь подлететь к Эвинару? И его не лишили звания магистра? Видно же, что он окончательно сошел с ума. Раз Кертис предал магистрат, магия должна была его покинуть». Рената с мрачным видом покачала головой. «Я пока не знаю, был ли он отлучен от алтаря. Надо узнавать у отца. Но точно одно. Сейчас Кертиса явно хранит темная магия, которую подарил ему твой друг-беглец». Ее взгляд впился в Итана. «Именно об этом я хотела с тобой поговорить». «Неудивительно. Я прикусила язык, чтобы не вставить парочку ехидных слов». «Благодаря болтливому языку Кертиса все знают, что он обрел темную магию из-за какого-то заклинания Салазара, которое пошло не так», — произнесла Рената сквозь зубы. «Магистрат объявил их обоих в розыск, разумеется». Лицо Итана ничего не выражало. «Разумеется». «И сразу после этого кто-то вспомнил, что твои покои после бегства Салазара так и не обыскали, что на побег опасного темного мага посмотрели сквозь пальцы с явного ведома моего отца, что слишком уж много воли было дано щенку темного магистра, то есть тебе». Рената вновь поморщилась. «Не говоря уже о нашем с тобой будущем союзе. Проклятие, ведь Кертис еще недавно был моим женихом». «Иными словами», — спокойно уточнил Итан, — «магистры теперь обвиняют в пожаре не только Кертиса, но и вас». «И тебя», — отрезала Рената. Немаловажное уточнение. Я невольно покосилась на выход, ожидая, что двери выбьет толпа разъяренных магистров. Двери, впрочем, оставались закрытыми. Очевидно, у меня просто разыгралась фантазия. Да, и слово дочери архимагистра еще чего-то стоило. Но, судя по словам Ренаты, оно явно слабело. «Итан», — с некоторым колебанием начала Рената, — «ситуация изменилась. Ты по-прежнему мне нужен, но наша свадьба отменяется», — спокойно сказал Итан. «Откладывается», — капризно поправила Рената. Итан покачал головой. «Отменяется. Не будем лукавить, Рената. После нашего ужина очевидно, что истинной страсти друг к другу мы не питаем. А уж в качестве мужа я доставлю больше проблем, чем преимуществ». Итан развел руками. Но я не отказываюсь от союза между нашими родами окончательно, разумеется. Если это будет выгодно, я не против, если наши дети поженятся. Или внуки, если захотят». Рената с подозрением нахмурилась. «Словно ты только и ждал момента, чтобы отказаться от нашего союза», произнесла она с нажимом. «Мое общество настолько тебе неприятно? А ты хочешь признания в любви?» — возразил Итан. «Не думал, что умная, ловкая и предприимчивая дочь архимагистра столь тщеславна. Мужчины — это всего лишь мужчины, разве нет?» Рената, сузив глаза, смотрела на него. «Даже если я и тщеславна», — бросила она неприятным тоном, «ты мог бы потакать моему тщеславию, а не изображать из себя безразличную ледышку». «Но я и есть безразличная ледышка», — прохладно возразил Итан. «Ты еще не поняла, что твои духи, призванные насильно затащить меня в постель, были точкой невозврата?» Глаза Ренаты вспыхнули, ноздри расширились. «А когда ты насильно привязал мою магию к своему алтарю, чем это было?» «Ох, не нравилось мне быть свидетельницей этого скандала. Хорошо еще Рената едва меня замечала». Итан спокойно покачал головой. «Мы оба реалисты, а значит, понимаем, что любые планы твоего отца на нашего общего наследника придется отменить», — произнес он. «Оставь личное в сторону и посмотри на факты. Я сын темного магистра, и твои шансы на престол упадут, если ты предъявишь меня в качестве милой комнатной собачки. Кертис сделал слишком большую лужу на ковер, чтобы магистры ему это простили». Я подавила смешок. «Да уж». «Представь, что у тебя появляется ребенок от темного мага», — продолжал Итан. «Что скажет магистраф, узнав, что будущий архимагистр — внук темного магистра? Тебя сожрут живьем. А даже если и нет, твое кресло наследницы здорово зашатается». Рената поморщилась. «Через год-два будет то же самое», — беспощадно продолжал Итан. «Хочешь родить нашего общего наследника через 5 или 7 лет, когда история с Кертисом будет окончательно забыта? А я-то буду жив к этому времени, как ты думаешь?» Рената мрачно молчала, глядя на Итана. «Забудь о красивой игрушке», — завершил Итан прохладным тоном. «Оно того не стоит. Если хочешь, чтобы я выразился яснее, я того не стою». «Стоишь», — сказала бы я, но, поймав предупреждающий взгляд Итана, тихо опустила голову. Рената задумчиво оглядела Итана. «Но ты не отказываешься от идеи объединения наших родов через поколение», — уточнила она. «Точно? А с чего мне отказываться?» — самым искренним видом спросил Итан. «Ты ценная союзница и еще более ценная кровь. Эви с ее родословной до тебя далеко». Я едва не закашлялась. «Мне? Далеко до Ренаты? С моей-то родословной, берущей начало на легендарном манероне у первозданного алтаря? Ну да, ну да. Страшно даже подумать, как мне далеко до Ренаты. Простолюдинка, что ни говори». И я не была уверена, что готова делиться этим секретом с Итаном. Я просто не была готова. Рената молчала, явно напряженно размышляя. Я затаила дыхание. И выдохнула, когда лицо Ренаты просветлело. «Ладно», — произнесла Рената спокойно. «Я отменяю наш союз. Но ты заплатишь за свое равнодушие множеством мелких услуг, Итан Волнар. Запомни мое слово. Я использую каждую твою безразличную фразу себе на пользу, если захочу». Она улыбнулась холодной змеиной улыбкой. «Поверь мне, артефакты, деньги, помощь и много чего еще. Впрочем, это мелочи, так, небольшая личная месть». Итан невозмутимо кивнул. «Но раз уж мы не можем пожениться, а моя жизнь полна риска», — произнес он, «не стоит забывать, что я могу погибнуть в любой момент. И поскольку я не хочу умирать бездетным, так или иначе, но я женюсь». Лицо Ренаты потемнело. «Ты не мог оставить эту часть несказанной?» С сарказмом спросила она. «Знаешь ли, не очень-то приятно ее слышать». «Нет, не мог», — покачал головой Итан. «Потому что я предлагаю тебе заключить еще одну важную сделку, Рената. Я не желаю, чтобы будущая архимагистресса мечтала сделать меня вдовцом. Поэтому ты отстанешь от моей жены и детей, когда они у меня появятся». «Я и не собиралась нападать на твоих детей», — возмущенно фыркнула Рената. «Рад это слышать». Выражение лица Итана не изменилось. «Моя мать умерла, когда я был совсем маленьким. Это не должно повториться». Я закусила губу. Рената едва заметно побледнела. «Допустим, я не буду трогать твою жену», — коротко сказала она. «Что я получу взамен?» Итан усмехнулся холодной надменной усмешкой, вдруг став необыкновенно похожим на отца. Я поймала себя на мысли, что раньше я не видела его таким уверенным и таким надменным. Неужели он выглядит так всегда, когда не блефует? «Взамен?» — произнес Итан насмешливо. «Я помогу тебе стать главой магистрата после смерти Вендрика. Ты будешь архимагистрессой, Рената. Хочешь?» «Ни один твой соперник, включая меня, не заберется на этот трон. Абсолютная уверенность в победе. Как тебе такая плата?» Мы с Ренатой ошалело уставились на Итана. «Что?» — вырвалось у меня. У Ренаты вырвался смешок. «Надо же, твоя служанка ревнует!» — проронила она презрительно. «Воображаю, как она будет ревновать к твоей жене!» Итан не повел и бровью. «Разумеется, я сделаю это без всякого романтического геройства», — проронил он спокойно. «Это простой деловой расчет. Безопасность моей семьи того стоит». «А ведь эта сделка может сработать. Если Итан получит первозданный алтарь, он легко сдержит слово. Устранить соперников Ренаты запросто, по щелчку пальцев. Другое дело, что сам магистрат после этого останется лишь церемониальным кружком по интересам. Но если Итан не получит первозданный алтарь, все будет куда сложнее. Тогда ему придется выполнять свое обещание, вставать рядом с Ренатой и драться с ее соперниками насмерть». «Это серьезное обещание», — дрогнувшим голосом сказала я. «Итан, ты уверен, что ты будешь достаточно силен?» «Лучше это ты будь уверена, что его новая невеста не пристукнет тебя во сне, дорогуша!» Язвительно перебила Рената. Она кивнула на меня. «Кстати, как насчет твоей служанки? А от нее тоже отстать?» «Если я захочу на ней жениться, разумеется, ты от нее отстанешь», — спокойно сказал Итан. «Это часть договора». Рената оглядела меня с ног до головы со смесью усталости и отвращения. И презрительно фыркнула. «Отстань, разумеется. Так низко ты все равно не пойдешь». Итан холодно улыбнулся. «Отлично. Так вот, я на ней женюсь». Повисла ошеломленная тишина. Ошарашенная Рената смотрела на Итана, и изумление на ее лице мало-помалу сменялось гневом. А потом она внезапно расхохоталась. «Великолепно! Женитьба на полуголой рабыне!» На ее глазах от смеха появились слезы. «Пожалуйста, обрекай свой род сколько угодно. Твое дело. Играйся, раз уж решил показать свое упрямство всему Эвинару». Рената наклонилась ко мне. «Но ты ведь понимаешь, что этим дело не закончится, дорогуша!» Многообещающе мурлыкнула она. «Итану нужен наследник аристократической крови, древней крови. Да, сильные маги рождаются и у лавочниц, и у деревенских дурочек со слабым даром, но речь идет о роде Волнар, и никто рисковать не будет. Так или иначе, но Итан тебя бросит. Поиграется в семью, если захочет, но потом...» Рената встала и одарила меня торжествующей улыбкой. «Потом ты со своим младенцем окажешься на помойке, а я не протяну руку ни чтобы тебя добить, ни чтобы помочь». Я бестрепетно встретила ее взгляд. Если бы я не знала о своем происхождении, я все равно пожала бы плечами. Бросит и бросит. Зачем мне муж, который меня не любит? Работаю, и место в жизни я себе найду, а ребенка буду любить. Но сейчас, зная, кто я вдруг ощутила неуверенность. Что, если я так и не коснусь первозданного алтаря? Вряд ли моя магия пробудится. Я чувствовала глубоко внутри, что моя сила, если она и существовала, была запечатана надежно. Проклятие темного магистра, коснувшееся моего отца-предателя, закрывало передо мной все дороги, и даже сын Алексиса Волнара не смог мне помочь. Пока. Я вздохнула. Что ж, обойдусь без необыкновенной силы. Тем более, что, судя по поступкам Кертиса и судьбе Алексиса Волнара, от нее одни проблемы. «Я буду рада твоему безразличию», — вежливо сказала я. «Даже обойдусь без свадебного подарка». «Еще чего не хватало», — фыркнула Рената. «Разве что вытянуть тебя по спиной кочергой?» Она бросила быстрый взгляд на Итана. «Но раз уж я обещала тебя не трогать, значит, обещала. Жизнь накажет тебя сама». Я плотно сжала губы, запрещая себе отвечать. Итан шагнул к выходу, коротко кивнув Ренате на прощание. «Отныне у тебя мое слово», — негромко сказал он, — «а у меня есть твое». «Есть», — мрачно произнесла Рената с таким видом, будто выбирала между «да подавись ты» и «пошел отсюда». «А теперь убирайтесь отсюда». Я скрыла улыбку и выскользнула вслед за своим будущим мужем. В лифте я шумно выдохнула, прижавшись затылком к прозрачной стене и перекинув шубку через руку. «Я так устала от всех этих сделок и секретов!» — жалобно произнесла я. «Сколько можно, а? Если сейчас появится еще какой-нибудь интриган, я лично сброшу ему на голову вазу, а то и две». Итан, нахмурившись, глядел на уходящий вниз пустой зал с молчаливыми фигурками стражей. «Ты права», — внезапно сказал он. «Секретов и так было предостаточно. Пора избавиться от некоторых из них». Я настороженно покосилась на Итана. «Это как? Объявишь о своих коварных планах с городской площади?» «Объявлю», — невозмутимо кивнул Итан. «Но не с площади». Лифт остановился, и хрустальные двери бесшумно распахнулись. «Выходи». Я вышла вслед за Итаном, и только тогда поняла, где мы были. Недалеко от лестницы, ведущей в башню, прежние покои Итана. Место, где все еще жили его друзья. Бывшие друзья. «Уверен, что тебя не спустят с лестницы?» Внезапно севшим голосом спросила я. «С Леандра останется». Итан пожал плечами. «Я рискну». «Я бы не стала. По крайней мере, не стала бы, не подстелив соломки в том или ином смысле. Но Итан был магом и магистром, в конце концов. Если что, увернется». «Идем», — вздохнула я. «Может, хоть там меня угостят кофе и булочками». «Я бы на это не надеялся», — отозвался Итан. «Впрочем, я не так уж и голоден». И тут живот Итана издал негромкое, но явное урчание. Я прыснула. «Ну да, ну да», — выдавила я. «Уверена, Леандра спустит тебя с лестницы с полными карманами котлет». Итан устало вздохнул и направился к лестнице. А ведь ему сейчас, наверное, было не по себе. Он шел к друзьям, которые его отвергли, и шутки про лестницу отнюдь не были шутками. Примут ли они его? Я решительно выпрямилась и быстро нагнала Итана на ступенях. Вот сейчас и увидим.